Эпилог. На первом этаже дикого дома раздавались крики и визги. Будущие наследники разных семейств собрались вместе, чтобы громить все вокруг. Наши с Дериком четверо детей, двое мальчиков и две девочки, да по двое от Жанны и Августы. Восемь здоровенных лбов. Я заранее сочувствовала дому. Впрочем, ему нравились подобные встречи. Он уверял, что так он чувствует себя живым и полным сил. Я только плечами пожимала и предпочитала в это время сбежать куда-нибудь, например, на ярмарку или очередную стройку. Вместе с Дериком, конечно же. Одну он меня не отпускал. Вот и теперь я ждала его возвращения из императорского дворца, чтобы продемонстрировать школу, строящуюся в одном из крупных городов. За те 10 лет, что мы с Дериком были женаты, здесь все изменилось. Ярмарки стали проводиться 2 раза в год. На них по-прежнему скупали все, вплоть до некондиции. Причем скупали в основном местные аристократы. Я провела небольшую реформу. Дети самых бедных аристократов теперь работали. Руками или головой. Например, дочери старой девы, отчаявшиеся выйти замуж, шли преподавать в школы. Платила им я. Они имели лишнюю копейку, которую могли потратить на что угодно. Некоторые девушки подобным образом все же вышли замуж, познакомились в школах со старшими братьями или дядьями учеников, своими будущими мужьями. Парни-аристократы трудились в городах или у меня на стройках и тоже получали плату. Теперь в крае имелось сразу 5 школ, и скоро появится 6-я. В них учились дети обоих полов, и скоро должны были выйти грамотные специалисты, способные сами заработать себе на жизнь. В городах имелись и ночлежки, и дешевые таверны, и ресторации для обеспеченных лиц. В деревнях я построила и кузницы, и мельницы, и скотобойни, да и вообще. Я отвлеклась. Вернее, меня отвлекли. Дверь скрипнула, отворилась. На пороге появился Дерек, как обычно, одетый элегантно по последней моде. Я почувствовала, как в груди разливается приятное тепло при виде мужа. Я любила его, а он любил меня. Да, мы ругались. Частенько бурно выясняли отношения, но всегда мирились, и я понимала, что не могу жить без него. «Готово!» Дерек подошел, улыбнулся, обнял меня за плечи. Я вернула улыбку и кивнула. «Конечно же, готово! С ним куда угодно!» Читала Ирина Ведин.